Мощные волны кидали наш утлый корабль туда-сюда. Морской болезнью заболели даже те, кто этим вообще не страдал. 2 недели прошло с того боевого выхода до полуострова Рыбачий, уже 21 октября было, а столько изменений произошло, не передать. Вообще выход интересный, обошлось без потерь, но поработать пришлось изрядно. Причем, мне это настолько понравилось, что я получал просто огромное удовольствие. А на нашем пути, вдруг оказалась немецкая подводная лодка. Я уже изучил схемы описания всех подлодок в мире. Должен же разбираться, тут без сомнений тип 7, причем, свежая, шноркель был, и подлодка замерла на глубине 20 метров в ожидании, акустик ее не слышал, что важно, на борту у той режим тишины, а я сканером засек, поднимал голову голема раз в полчаса. Нас явно издали обнаружили, думаю по дыму, каботажник изрядно дымил, работая на дрянном угле, и похоже целью были мы. Потом разобраться с каботажником немецкой команде не составит труда. Неплохо, неплохо. Я же не мог сообщить, что вижу подлодку, поэтому разыграл целое представление, находясь на мостике. Как раз Зиновьев вахту сдал, вот схватил бинокль с подставки и всмотрелся, тут же закричав: «Боевая тревога! Перископ вражеской ПЛ с северо-востока!» По кораблю звучала сирена. Матросы, быстро собираясь, некоторые спали, их вахта ночью, занимали свои посты. Посыпались сообщения о готовности, так что ускорившись, пока минеры готовили мины, подлодка якобы погрузилась, я двинул в ее направлении и, отвернув, задействовал бомбометы, приказ ставить глубину в 30 метров. Немцы уже поняли, что обнаружены, дали ход, начав погружение, акустик был на прямой связи, у меня наушники на голове, получал его доклады, так что управляя кораблем и бомбометами, мы сделали первый сброс. Каботажник наш убегал в сторону, густо дымя. Я через радиста уже и на базу сообщение отправил, что обнаружил вражескую ПЛ, атакую. Первой серией бомб очень удачно накрыл подлодку, отчего та потеряла ход. Дальше развернувшись, используя оборудование бомбосбрасывателя, проходя над подлодкой, по направляющим скатил 4 бомбы на 50 метров глубина. Те на такую глубину успели погрузиться. Одна бомба рванула совсем рядом, да и другие, сминая корпус гидроударом, наносили ей серьезные повреждения. Не переломилась, как я надеялся, но начала экстренно всплывать, причем, кормой вперед, как поплавок. Это не команда, а повреждения лодки поспособствовали. Команда на борту пыталась спастись, перекрывая множество течей, уже поняли, что гибель неизбежна. Дав сигнал каботажнику, чтобы подошел, возможно, его помощь потребуется, я развернул корабль и, сбрасывая ход, приказал боцману вооружить 10 матросов, наблюдал с открытого мостика, как всплыла кормовая часть лодки, действительно как поплавок. Наружу выбежали все, даже механики и акустик, поглазеть на изувеченную часть подлодки, искореженные рули, винты ее. Я думал взять ту на буксир, утащить к берегу, наши потом изучат. Кстати, такой же приказ пришел из базы, но вскоре лодка погрузилась, и до того момента, как подошел каботажник, лодка ушла на дно. Самое удивительное, удалось спасти 5 немцев, а они через люк рубки смогли выплыть, очень жить хотели, остальные погибли на борту. Подняли немцев на борт, напоили спиртным, на борту был фельдшер, в самое теплое помещение, закутав в одеяло, и там оставил под охраной 2 матросов. А тут уже холодно, пару раз снег шел, лед пока не намерзал на леерах, но скоро у матросов будет серьезный квест рубить лед и сбрасывать за борт. Так что доклад мой ушел на базу, ну и мне приказали дальше сопровождать каботажник, поздравив с первой победой. Это и изменило нас, мы стали командой победы. Потопить подлодку вообще непросто, но как же это здорово, вот такая охота, мне очень понравилось. Я наградные писал, все оформляя, а так мы дошли до цели нашего маршрута благополучно, разгрузились, получили раненых, какие-то грузы, и обратно. 5 дней занял этот поход. Вернувшись, сдали немцев, те даже не чихнули после купания, там уже представители контрразведки ждали на пирсе, тем более среди спасенных был один офицер. Я доложился в штабе устно, рапорты передал и наградные, а меня к герою представили. Такой бой, это очень серьезно. В газетах о нас и той схватке немало писали. Фотографии кормы субмарины, это я сделал фото, даже в центральных газетах были. Вот только через 11 дней, когда прошло награждение, всей команде Красной Звезды, офицерам боевики, я получил орден Ленина, новый, на колодке. Снизили награду, по неизвестной мне причине. Такое бывает. Главное, я стал известным. Репутацию поднял не только у команды, но и у других офицеров нашего флота. Вторая новость, не самая приятная, умер Довженко. На следующий день после нашего боя с «семеркой», узнал уже когда вернулись на базу, а мне приказ, принять корабль под командование, и он уже подписан. Еще пополнили команду одним офицером, совсем молодой, второе назначение, до этого тот командовал навигационным постом на побережье. Он и стал моим замом и штурманом по совместительству, занял мою каюту, а я в капитанскую перебрался. Не сильно-то она и больше, зато санузел свой. Я протестировал, ну тему что знает в штурманском деле, но в основном плавает. Придется подтянуть. Вот такие дела. Мой корабль еще дважды в учебных выходах участвовал и в трех боевых, в основном рядом с полярным. А тут приказ, доставить припасы и воду одной из наших ПЛ, что находясь в дальнем патруле, запросила помощи, а вернуться на базу ей отказали. 800 километров до нее, не совсем наша работа, но вот вышли, два дня в пути, а тут шторм налетел, что в этих водах может стать смертью, очень опасно, но пока держались. Вахтенные, которых окатывало брызгами воды, ломами сбивали лед с лееров и палубы, иначе мы тяжелели, и это могло стать критической массой, еще на дно бы не пойти. Сейчас Саблин на вахте, мой старпом, новый офицер, но пока ничего, штормуем удачно. Я же в каюте с Натальей развлекался, правда, быстро убрал, укачало ее, еще сканер, а раз в полчаса голема поднимаю, уже стало привычкой, обнаружил британца, ПЛ, пережидал шторм на глубине метров 20, медленно двигаясь на шум работы наших дизелей, уже метров 200 осталось, совсем рядом. Я же с недоумением наблюдал, как команда готовится к торпедной атаке, пробормотав: это чего это они удумали? Подойдя к стене, снял рукоятку переговорного устройства, на сигнал ответил Саблин, что был на мостике, вот в микрофон и отдал приказ: стоп машины, акустику слушать. Почти сразу ответ: слышна работа электромоторов ПЛ. Полный ход, сам же одеваясь, сверху утепленная штормовая одежда, хотя рулевой и Саблин на закрытом мостике, не открытый наверху, всем ветрам, и побежал на мостик. Корабль ускорился, а эти гады взяли и пустили торпеду. Акустическая, так что мы заглушили моторы, и торпеда прошла мимо. Потеряв цель, я уже на мостике командовал, вот Саблин лично и отстучал азбукой Морзе по основанию двигателей, делая запрос о намерениях, дав информацию кто мы. То, что это британцы, я уже сообщил, послушав в наушниках акустика шумы работ подлодки. Британцы делали разворот, новая атака ожидалась. Поверили без сомнений, тут я уже считался экспертом, сам бывший подводник. Не сразу, но ответили, извинились за ошибку, думали немецкий сторожевик штормует. Тут не так и далеко норвежский городок, там были сторожевики. Ну-ну, так я и поверил. Ох и не люблю я британцев, но всю информацию по инциденту внес в боевой журнал, да какие меры были приняты. На этом мы и расстались. Британцы ушли, еще раз извинившись, а мы дальше штормовали. Особо топливо не тратили, против ветра не шли, хотя нам в ту сторону. На следующий день заметно лучше стало, команда вся вымоталась, тяжело мы пережили этот шторм, 7 человек простыло, из тех, что лед кололи, часто на палубе были, медик лечил, но мы выжили, и двинули дальше. Несмотря на то, что по всем расчетам топлива на обратный путь нам не хватит, меня это не смущало. А на палубе увязаны 5 бочек, соляра для ПЛ, мы ей не только воду и припасы везли, вроде сырость там испортила их, но и топливо доставляли. У нас тоже дизеля, из этих запасов пополним свои баки. Шли на 10 узлах, экономил соляру, да и дальностью так выше. В радиоэфир мы не выходили, соблюдали радиотишину. Да если немцы узнают, что мы тут, вышлют эсминец. Он нас на раз разберет на запчасти, мы для него не соперники, чисто оружие против авиации и подлодок противника. Нашу ПЛ мы нашли, координаты точные, там в надводном ждали, приветствовали своих, и первым делом передали свежую почту. Погода не позволяла встать борт-аборт, можно повреждения друг другу нанести, но перебросив штурмовку, по линю передавали воду, припасы. Это все отработано, боцман командовал, справились быстро. Дальше бочки в сетку, и линь к подводникам, после этого бочку скидывали за борт и те подтаскивая к борту и поднимали на палубу. Еще водой иногда их окатывало, но ничего, так 4 бочки и забрали, Одну я все же оставил. Причем, пустые емкости потом вернули, слив соляру в свои баки. Почти весь день на передаче, наобщались, на этом и расстались. Соляру из пятой бочки уже слили в баки, и двинули поскорее к норвежскому побережью. Снова барометр упал, и солидно так, нужно укрытие, иначе чую этот шторм мы уже не переживем. Шли на максимуме, 18 узлов, больше корабль не выдавал. Немного не успевали, уже шторм пошел, все скрыл снежный буран, я сканер голема использовал, хотя сигнальщики всматривались в то, что вокруг было, а видимость не больше 100 метров. Саблин делал расчеты, ноя, что можем на берег выскочить, но я того успокаивал. По картам тут неплохая защищенная бухта, пусть с норвежской деревней, рыбаки жили, но ничего страшного, переждем. В открытом море для нас смерть, а тут хоть шанс есть. И вот, двигаясь у берега, в 400 метрах с правого борта был, наконец обнаружил вход в бухту. Не сильно ошиблись, начали заходить, как я крикнул. Стоп, машины, в бухте немецкий эсминец. Тревогу я объявлять запретил, приказал Саблину быстро и тихо поднимать людей, не шуметь, сам же напряженно всматривался в показания сканера, хотя делал вид, что в бинокль изучаю что-то в том буране, что крутился вокруг. Они нас не видят и не слышат, понял я. А да, пост акустика был пуст, и я нашел его. Скорее всего, тот, кто сейчас в гальюне дизентерии страдал, он и есть. Покинул боевой пост, что дало нам шанс, да и шум волн, что окатывали берег, скорее всего заглушил бы работу наших машин. Поэтому я и приказал выдать людям оружие, даже простуженным, все идут в бой. Вот что сообщил в кают-компании старшинам и матросам: Саблин на мостике, остальные тут. Идем все, кроме старпома и младшего механика. Они отведут наш корабль от борта эсминца, как мы перейдем на него. Немцы о нас не знают, и это наш шанс взять его на абордаж. Распределим роли, кто какие объекты берет. Я мостик и матросский кубрик. Мне 10 матросов, с тремя пистолет-пулеметами. Зиновьев, берете машинное отделение и кормовой артпогреб. Мичман, носовой артпогреб и офицерские каюты. Что за корабль? Спросил Зиновьев. Хороший вопрос. Тип З, с двухорудийной носовой башней. Так у них же 330 человек в команде, в 10 раз больше, чем у нас. Неожиданность, лейтенант, именно она на нашей стороне, и не стесняйтесь применять ручные гранаты. Корабль потом починим, но желательно взять его целым. Я желаю привести этот трофей к нам на базу. Главное захватить арсенал. Все знают, где он. Оказалось, никто не знал. Вот и ответил, я-то сканером видел, где он. Под мостиком, рядом с офицерскими каютами. Итак, время не тянем. Собираемся и выходим. Перепрыгиваем на борт эсминца с открытого мостика. Выходим. Уже все снарядились, оружейку на борту опустошили. Я тоже ручных гранат взял. И вот пошли вперед. Я сам за штурвалом был, остальные проверяли оружие. Многие стояли на трапах, готовясь сразу подняться и перепрыгнуть на вражеский корабль. Да, бухта пуста. Рыбачьи баркасы вытащены на берег, некоторые моторные, а эсминец в одиночестве стоял на двух якорях. Вот же свезло. И это не все. Пока мы готовились, в трюме моего корабля, в двух мешках была земля, использовал как балласт, но сделал вид, что нужно для цветка моего, запас, мешки вспучивались, разрывались и встал голем. А вы думаете, мы действительно сможем взять этот эсминец? Даже если сможем, то просто некому его потом будет вести. Нет, я взять его собираюсь с минимальными потерями. 10 человек на мой корабль, остальные поведут эсминец. Я приму над ним командование, надеюсь, меня оставят на этом посту, когда приведу его на базу, так что когда голем под рукой, шансы взять корабль целым, с минимальными потерями, повышаются в разы. Поэтому я и был так уверен. Сам же пристально следил за акустиком. Он уже вернулся на пост, послушал шумы, и сейчас пил чай, скинув наушники, что и позволило, сделав полукруг по бухте, зайти к немцам с кормы, и со скрежетом бортов, ну легким, вредить не хотел, встать к борту противника. И я первым прыгнул на палубу, с трудом удержавшись на ногах, да скользко, следом прыгали мои матросы, с матом катясь по палубе кувырком. Так что раздались команды, и мы рванули в разные стороны, группами. А Саблин отводил наш корабль прочь. Ну а вдруг те все же эсминец взорвут, чтобы не пострадали. Вдвоем они, если поднапрягутся, смогут вернуться на базу. Голем перепрыгнул на борт первым, моя команда через мостик, он высокий, как раз на уровне палубы. А тот мощным рывком с кормы, и первым начал Рубилова, где ножами, где работая ППШ, это я его ему выдал. Так что шум пошел, мои моряки тоже стреляли, маскируя работу голема. Там, где было тяжело, в спины немцы вбил голем, в основном из ППШ на расплав ствола, да и мои бойцы гранаты применять не стеснялись, как я и велел. Самое сложное было не засветить голема, и похоже, это удалось. Потом я его за борт скинул, на дно. Да это бойня была, арсенал мы сразу захватили, те отбивались тем, что под руку попадалось, редкие пистолеты их не спасли, так что мной было предложено сдаться, и немцы пошли на это. А куда им деваться? 87, что не получили ранений, примерно столько же раненых, остальные убиты. Из офицеров уцелело двое, оба ранены. Наш фельдшер и немецкий врач стали заниматься ранеными. Мы же брали корабль под контроль, а я выяснял, что и как. Потери мы понесли, двое убитых и 6 ранены, из которых один тяжело и 2 легко. Однако все посты под охраной. Да мне едва людей хватало на все про все, на 2 вахты смогли всего разбить. Однако все же справлялись. Тела выносили на палубу, укладывали на брезент и пока укрыли второй стороной. Заодно допросив членов команды, мы их в матросском кубрике держали, предварительно все обыскав, узнал, что это Z-34, спущен на воду и введен в строй Криксмарине в феврале этого года. Считай новый корабль, что достался нам по сути целым. Големы я уже деактивировал, отслеживал все на борту и вокруг с помощью головы голема в цветочной катке. Саблин уже поставил наш корабль с подветренного борта эсминца, метрах в 20, на оба якоря, так что пережидали шторм. И похоже, норвежцы так и не поняли, что произошло, спокойно пережидали непогоду в домах. Вот такие дела. А пока шторм, нужно закончить, и считай, трофей готов к выходу. И надо сказать, сил немало уходило, но мы смогли это сделать, за 2 дня, пока погода не стабилизировалась, и раненых обиходили, и уже привыкли охранять немцев. У котлов есть кого поставить, в машинном. Я Саблину 4 матросов передал, чтобы он мог управляться на борту корабля, остальные со мной на эсминце. Рапорты написаны, даже наградные, все описано было. Вещи свои забрал и в каюту капитана эсминца заселился, с цветком. А солидная каюта, 2-комнатные апартаменты со своим санузлом. Отлично, приятно даже. Комнаты маленькие, но 2 же. И вот когда погода более-менее была, еще 3 Саблину передал, с 1 старшиной, и мы, подняв якоря, эсминец уже изучили, да и я не стеснялся спрашивать у пленных, и вот дав поры, эсминец мазутный был, покинули бухту и ушли прочь. Держали скорость 17 узлов, чтобы не насиловать дизеля нашего корабля. Мы прошли 100 миль, когда мой радист отправил шифровку на базу, дальности вполне хватало. А что, наш позывной часто звучал в эфире, радист с базы упорно взывал к нам, но мы не отвечали. Думаю, нас уже считали погибшими, 2 серьезных шторма было, 1-то пережить тяжело, а 2 это только с большим везением. А тут мой радист вышел на связь. То, что это он, опознали сразу, у каждого радиста свой почерк, и руку моего, в штабе знали. Вот тот долго передавал мой рапорт в зашифрованном виде. В общем, доложился об удачном выполнении задачи, о встрече с немецким эсминцем, и его абордаже в бухте Норвегии, однако сил вести оба корабля по сути нет, запросил прислать гидросамолетом еще матросов и офицеров, а также забрать раненых немцев, сняв с нас эту нагрузку. С базы флота подтвердили, что приняли шифровку. Я также передал координаты, где буду ждать самолет через 4 часа. С базы поздравили с победой и подтвердили, помощь будет. Я же постоянно поглядывал вокруг сканером. Тут не столько по авиации, сколько от наших же лодок. Надеюсь, опознают силуэт моего противолодочного корабля и не стянут атаковать трофей, но пока было тихо. Скоро 2-й кордон подлодок, в основном малютки стоят, вот там могут быть проблемы. А через 3 часа прилетело 2 патрульные каталины, наши по лицензии сами их строят, покрутившись, с трудом, но смогли сесть. Море заметно успокоилось, но волны все же высокие. К ним Саблин рванул, спустил шлюпку и с помощью нее принимал на борт моряков. Надо же, чуть не на головах друг друга сидели, но на 2 самолетах прислали 31 матроса, 5 старшин и 2 офицеров. Это какой же бум вызвало мое сообщение, думаю, не слабое. Один из офицеров был политработником, ну и еще штурманом. В принципе, обязанности комиссара выполнял мой судовой механик, мичман, он старый партиец, а тут уже профессиональный портработник прибыл. Так что Саблин принял их на борт и подошел к эсминцу. Он в дрейфе лежал. Встав к борту, мы матрасы вывесили, трапы кинули, и новички поднялись на борт, причем все до одного. А свою бывшую команду, как они сдали посты новичкам, всех вернул на борт своего корабля, к Саблину. Да все просто, мои моряки знали этот корабль от и до. Дальше грузили раненых, включая моих матросов, так что Саблин вернулся к гидросамолетам. Сначала раненых на один борт, потом на второй, по 8 человек брали, не больше, передал, и те улетели, а мы двинули дальше. Политработника я старпомом назначил, это был капитан-лейтенант Якин, а второго офицера, лейтенанта Душинова, вахтенным офицером, так что осваивались те на борту, многие на эсминцах служили, знают их. Два кока было. До наступления темноты, самолеты прилетали еще раз, доставив нам пополнение, так что команда эсминца теперь была в 79 человек, со мной, два новых вахтенных офицера появилось, и особист в звании капитана НКВД. Забрав еще раненых, те уже в темноте улетели. Имея полную команду, ну почти, Саблин вел поиск и охранял трофей со всем своим, надо сказать, невеликим опытом. Впрочем, неприятностей не было. Под утро нас встретили 5 тральщиков нашего флота и сопроводили на базу, так что все с облегчением вздохнули, когда трофей, при оркестре, а встречали нас как героев, встал к пристани и замер, наконец. Этот тяжелый рейд подошел к концу, а дел у меня еще очень много, покой нам только снится. Так что я уже вскоре, в парадной форме стоял на пирсе и докладывал лично командующему флотом о взятии трофея. Тот же обнял меня и сказал: «Молодец, лейтенант, какой же ты молодец». А дальше серьезно закрутилось, отдохнуть нам все же дали, сначала подробно всех опросили, рапорты приняли, то, что я по наградным написал, и там сутки на отдых, выспались. Политуправление все это ярко освещало, снова моя команда прославилась. Общее фото в газетах было, или мое, мне дали капитан-лейтенанта, тут же сразу, а через 3 дня после прибытия, нас на самолет, и в Москву. 2 дня мы там жили в казармах столичного гарнизона, награждение прошло, нас как диковинок показывали послам разных стран, особенно США и Британии с нами общались, тем более я хорошо знал английский, а еще в пересыльном лагере спокойно подтвердил, что знаю их. Александр знал отлично английский, матушка научила, но вот немецким не владел. Списали, что я полиглот и сам быстро изучил его в лагерях. Такое себе объяснение, слабое, но прошло. В общем, всей моей команде, живым, раненым и погибшим, последним посмертно, дали звание Героев Советского Союза, наградив соответствующими наградами, медалями Золотой Звезды и орденами Ленина. Мне еще дополнительно дали звание капитана 3-го ранга, это соответствует майору. В общем, отлично отблагодарили за такое прославление Советского военно-морского флота. 2 дня всего в столице, даже в цирк нас водили, да там все на нас таращились, узнавая, чем на актеров, а после поездом, уже не самолетом, обратно. Так и вернулись за 3 дня. Порядок, морской порядок. И Саблин принял мой бывший корабль, старлеем стал. Меня назначили командовать трофеем. Пока формировалась команда, осваивался корабль, кое-какое вооружение менялось на наше, в общем, с ним плотно работали, и сомнительно, что до весны 44-го тот вернется в строй. Это меня не особо расстроило. Я получил квартирку на берегу, пока корабль на модернизации, и жил, отслеживая, как работы идут. Уже набрали 200 членов команды, но пополнение пока шло. Многие офицеры подавали рапорты о переводе, послужить на известном корабле желали многие. Кстати, эсминец был введен в состав флота под названием «Проворный». Меня обучали, понимали, что я во многом плаваю, обучали опытные командиры эсминцев, я и даже ходил на боевые задания в качестве офицера-наблюдателя, но на самом деле меня обучали, сначала на Гремящем, потом на Урицкий, и надо сказать, получил немало нового. Так что уже в феврале 44-го мой проворный вышел в свой первый учебный выход, совмещенный в боевой, тут такое обычное дело. Команда радовалась, а то одни тренировки, а тут уже настоящее дело. Задание было встретить новый арктический конвой и довести до Архангельска. В принципе, конвой крупный, там есть кому вести, просто задание для тренировок команды. Отличный боевой поход для нас подобрали. Я находился на мостике, хотя сейчас вахта старшего лейтенанта Кириллова, одного из вахтенных офицеров, просто наблюдал, отчего офицер заметно нервничал. А тот из тех, что напросился по переводу, какие-то связи у того были, моряков среди родственников хватало, поспособствовали. Вообще вроде все начиналось отлично, корабль перекрашен в наши цвета, все тактические знаки нес, флаг, часть оружия поменяли, орудия главного калибра тоже. На наш калибр, в 130 мм, команда в 285 человек, вполне неплохо справлялись. На борту «Энигма» была, но ее опечатали и под охрану взяли еще до того, как трофей привели, потом увезли. Просто я стоял на мостике, в бинокль изучал Тихое море, нас потому и решили выпустить, синоптики пообещали хорошую погоду на несколько дней. Не только нас можно выпустить в учебный поход, там и других выгоняли тоже. Сканер голема работал, тут я и заорал. Минное заграждение, руль лево на борт, полный назад. Сигнал опасности для остальных кораблей. Кириллов тут же дублировал мои приказы, передавая их дальше постам. Корабль чуть на бок не лег, на 20 узлах шли, когда руль на бок положили, то тут же выправился. Мы стали отрабатывать задним ходом и флажковым семафором, предупреждая команды других кораблей, некоторые также шли к выходу, о минной опасности. Тут сигнальщики заорали о торпедной атаке, засекли пенистые следы. Ну да, вражескую субмарину я не видел, дальности сканера не хватило, а вот идущие на нас торпеды, когда немцы поняли, что мин мы избежали, увидел, вовремя отработали назад. Те мимо пошли, и вскоре глухо рвануло на берегу, не нанеся потерь. Три подрыва, три торпеды было. Средний вперед, продолжал я командовать. Штурвал прямо держать. Эсминец двинул вперед, набирая скорость. Тут недалеко крутого берега сопки, прямо на него шли, но недалеко от скал мы повернули. И пройдя мимо минной банки, на фарватере же поставили, и сторожевое судно не засекло. Я направил эсминец в сторону, откуда пустили торпеды. А минеры наши пока готовили бомбометы. У трофея сбрасывателя на борту не было, но инженеры поставили наше оборудование. Так что и эти глубинные бомбы готовили, снаряжая. Акустик искал чужую субмарину. Связист, что был на связи с постом акустика, сообщил. Есть, засекли шум электромоторов впереди по курсу. Уходит влево по нашему движению. Принято, подтвердил я, вскоре и сам рассмотрев субмарину. Не ошибся акустик, только это не привычная семерка, а довольно большая ПЛ океанского класса, модель 10. Немцы остановили электромоторы, и тишина на борту, решили переждать на глубине. Я же командовал. На базе паника, минное заграждение у входа, это какой же удар для сторожевых сил, по сути красивая диверсионная операция, и могла сработать, я даже уверен, что цель именно мой эсминец, а это значит у врага на базе есть агент, что сообщил о нашем выходе загодя, и немцы успели поставить якорное заграждение. Ну да, захват был болезненной оплеухой Криксмарине, там и Гитлер брызгал слюной, и командующий флотом обещал, если не вернуть эсминец, то потопить его. Видимо, это та самая операция по выполнению того обещания. Красиво исполнено, я в восхищении. А пока отдавал приказы. Глубина подрыва 200 метров, передал я минерам, и когда подошел к замершей подлодке, скинул 6 глубинных мин со сбрасывателя и, сделав полукруг, отстрелил еще 2 с правого бомбометателя, крутясь над местом залегания ПЛ. Причем отметил, что те силы, что выходили следом, прошли по проверенному мной фарватеру, возвращаться не стали, а у минного заграждения уже работали тральщики. 2 подрыва было, тралом зацепили. Сейчас продолжали. Бомбометы я больше не задействовал, не было нужды. Такая точность, когда 6 бомб опустились точно у ПЛ, они просто развалили ее. Мощный пузырь воздуха поднялся, мусор и масляное пятно. Так что и мы спустили лодки, и 2 больших сторожевика, собирали все для отчетности. Потопление субмарины было зафиксировано, подтвердили. Впрочем, задание с нас никто не снимал, после шифрованных сообщений с штабом флота, я разогнал эсминец до предельных 37 узлов, что он мог дать, и уходил прочь, держа в полной боевой голема. Мало ли тут 2 немецкие ПЛ, или больше, а отпуска торпед защитит скорость. Но нет, и ходовые качества корабля проверил, и обошлось без проблем. Так что мы убегали прочь. К вечеру встретили конвой, даже чуть раньше, чем должны были, и командующий конвоем, британский командор, отправил мой эсминец вперед, в качестве разведчика. И правильно сделал, я обнаружил семерку, сканером. Та меня раньше засекла и погрузилась, но стрелять явно не собиралась, видимо, не опознав трофей. Стало ясно, что немцы ждут именно конвой. Однако пуск все же был, с другого места, за дальностью сканера, похоже, там другая лодка, и ее капитан, через перископ опознал мой корабль, а насчет него был четкий приказ: увидите, топите несмотря ни на что, да немцам теперь плевать на конвой, им бы меня на дно пустить. Я сбежал, да даже и не думал, крутился, часто работая то бомбометами, то скидывая их с помощью направляющих сбрасывателя. Одну лодку разорвало, вторая подорвалась на своих торпедах, мина рванула рядом, вызвав их детонацию, но подлодок было пять, и все пять вели охоту на меня, уже шесть раз пропускал мимо залпы по мне торпедами. И то, что уже глубокая ночь, нам не мешало. Конвой подходил, сюда уже неслись эсминцы охранения. Я сообщил, что веду бой со стаей ПЛ противника, две потопил, но три других атакуют. Приказ командующего Криксмарине. Британцы не дураки и поняли причины. Утопить трофей любой ценой. Как раз третью мы достали, причем бомбометами. Эти штуки больше по квадратам работать, чем для точечной, как сбрасыватель, но тут одна мина разорвалась прямо над рубкой, отчего лодка переломилась и пошла ко дну. Тут едва смог уйти от очередного залпа. Четыре торпеды, похоже, полный носовой залп был, веером пустили. Еле ушел, прямо у борта одна прошелестела, а вот британскому эсминцу попали в корму, и тот занялся своим спасением, а мы с другим работали по оставшимся субмаринам, загоняя их на предельную глубину, в 200 метров. Все, те уже отказались от мысли потопить мой корабль, теперь занимались своим спасением. Не помогло, я-то их видел, минеры ставили мины на нужную глубину, и я точечно работал пятеркой мин. Сначала одну достал, четвертую, а потом и пятую. Правда, британцы, несмотря на всплывшие солярные и масляные пятна, мусор, освещая их прожекторами, отказались признать их потопление. Я же внес в журнал, с описанием, что и как сделал, и как одно из грузовых судов взяло на буксир поврежденный эсминец. Своего хода тот лишился, ладно, пластырь подвели под пробоину, и направились дальше. Вот такие дела, вернулись на базу через несколько дней. Мне подтвердили две ПЛ, одну, что потопил у базы, диверсантов, и вторую при сопровождении конвоя. Две те записали на себя. Вот такие дела. Впрочем, все равно дали награды. Боевик за первую, диверсантов, орден Отечественной войны второй степени, за вторую. И знаете что? Британцы одну подлость совершили насчет меня, а я такое прощать не собираюсь. Нет, подумав, сказал я. Что значит нет? Не понял капитан первого ранга, что и вызвал меня в штаб, и ставил задачу. Это приказ. Вы собираетесь отправить эсминец, которым я командую, в Архангельск, чтобы я вошел в охрану конвоя, идущего в Англию за следующим ленд-лизом, по запросу британцев. Тех самых британцев, что не подтвердили мне потопление пяти вражеских субмарин, да еще две записали на себя, а одну мне бросили, как кость с барского плеча. Поэтому нет, я с ними работать не буду. И я понимаю, что приказ есть приказ. Они затребовали меня, или проворный эсминец, чуть улыбнулся морской полковник, сообразив, о чем я. Отлично, прошу принять мой рапорт о переводе. Тут немало достойных офицеров, что давно выслужили себе место в капитанской должности эсминца. Я же буду служить там, где вы мне подберете место, меня все устроит, главное подальше от британцев. Ненавижу их, я им помогать не собираюсь, и если их будут атаковать, сделаю вид, что этого не вижу. Не нужно провоцировать такую ситуацию и стоит просто убрать занозу. Меня, и еще, товарищ капитан первого ранга, я сильно разочаровался в службе, не того я ожидал. Поэтому стоит сказать, что после войны военную карьеру я продолжать не желаю, и сразу подам рапорт об отставке. Просто чтобы вы имели в виду и не строили планов насчет меня. Хорошо, буду иметь в виду. Насчет рапорта, садись и пиши, я с командующим сам поговорю, объясню мотивы. Так что подлянка со стороны британцев не прошла, эсминец принял другой офицер, и тот через сутки ушел в Архангельск, а я принял командование звеном противолодочных кораблей, до тех же типов, с которых начинал тут службу. Звено сформировано недавно, 5 единиц, команды еще осваивают, 2 нашей постройки и 3 тоже по ленд-лизу поставили, и вот я принял командование этой группой. Так что порядок, я с изрядно хорошим настроением с головой ушел в круговорот дел по формированию отряда. Действовать в основном вместе будем, но возможны для разных кораблей одиночные задания. Все привычно и все знакомо, так служба и потянулась. К некоторой информации я доступ имел, Помните ту нашу ПЛ, которой мы доставляли припасы и воду, в строжайшей тайне, а потом эсминец захватили. Не просто так ее там держали, в том месте должны были пробегать наши эсминцы. На каком-то задании были, и если за ними погоня, отсечет их. И получилось. 4 германских эсминца, тип З, гнали 2 наших, торпедный залп стал полной неожиданностью для немцев, отвернули, наши эсминцы ушли. Немцы потеряли 1 эсминец, 2 торпеды для него стали фатальными, долго охотились на ПЛ со злости, но та все же пусть побитой, но непобежденной вернулась на базу. Отлично проведенная операция. Капитан ПЛ героя получил. Потом тот конвой, куда мой эсминец затребовали. Летом от знакомого капитана разведки узнал подробности, хотя в немецких газетах и так освещалось это. Наши особо не писали. Я узнал, почему британцы так засуетились, их агенты сообщили, что немцы стягивают все возможные подлодки на север, а они про проворный узнали. Это месть. А так как британцы отлично видели результат моей работы, нет, не видели, слышали, подтверждали уничтожение вражеских ПЛ акустики, слыша разрушение корпусов, то и захотели такое прикрытие. Фигу им с маслом. Да уж, про тот конвой долго в газетах писали. Трофейные тоже попадались. Да и радио германское ловили, слышали. Британская разведка не всю информацию получила, там работали у Криксмарине как подводные силы, так и надводные. Ночью сначала конвой попал в засаду подводных сил. 1,5 десятка подлодок били именно боевые корабли, тяжелый крейсер с командиром охраны отправили на дно, 6 эсминцев, тральщик, а под утро пришли карманные линкоры и добили конвой. Полный разгром. Призы те не брали, хотя команды грузовозов издавались. Они сюда не для этого пришли, всех на дно. И да, проворный стал одной из жертв ночной атаки. Выжило на 3 шлюпках 1/3 команды. Чуть позже их нашли сначала патрульным самолетом нашего флота, там шлюпки из других кораблей конвоя, а потом подошедшие эсминцы, немцы давно ушли, спасли тех, кто выжил, наших и британцев. Не так и много их было. И нет, совесть меня не мучает. Я эсминец к британцам, в руки немцев, не посылал. Кто приказ отдал, на его совести гибель команды корабля. Ко мне вопросов не было, почему рапорт подал и покинул пост капитана корабля, получив другое место, перед таким смертельным заданием. Да и не до того было, активно наши начали работать, немцы скоро стали покидать северную часть Норвегии, и большая работа пошла. Так пролетел 44-й, про меня снова газеты писали, в одном бою мои корабли, 4, 5-й был занят в другом месте, загоняли и потопили 2 вражеские ПЛ, а 3-ю принудили сдаться, и трофей привели на базу флота. 2-я звезда героя мне упала, и погоны капитана 2-го ранга. Для моего возраста карьера просто шик и блеск. Однако, когда война закончилась, я сразу же подал рапорт. Война закончилась 9 мая 45-го, никаких изменений я, похоже, не внес. Это немного удивило. Впрочем, и фронт боевых действий далек от тех, где делалась история. Да я свою историю делал, и вполне доволен этим. Поначалу мне рапорт не подписали, но через 2 месяца, я все же был отправлен в отставку. Да просто подкупил кого нужно, и все было сделано, сдал последнюю должность, командир дивизиона противолодочных кораблей, преемнику, и стал собираться, готовя Ксюшу к поездке. Кто такая Ксюша? Ну, Изольда, конечно, девушка очень страстная, с южным колоритом, но сколько мы с ней не кувыркались и какие позы не принимали, та не залетела, видимо, несовместимость у нас. А Наталья залетела легко и быстро, и в конце зимы 45-го родила мне дочку. 5 дней как той полгода исполнилось, я ее официально оформил, записав, что мать умерла при родах. Ксения Александровна Савельева, прошу любить и жаловать. Причина в решении оставить дочку себе, в матушке Александра, я забрал по сути у нее сына, оставлю хоть внучку в утешение. Да, она о внучке не знала, приеду, сюрприз будет. А так мы переписывались часто, по 2-3 письма в неделю шло, что по дочке, росла та у нанятой кормилицы, что еще своего ребенка содержала, я щедро выдавал продовольственные пайки, фрукты, так что та охотно заботилась о девочке, и судя по ее цветущему виду и довольной улыбке, вполне справно. Народу немало разъезжалось, еле достал билеты до Ленинграда. Война уже 2 месяца как закончилась, середина июля, но ничего, с дочкой на руках и одним чемоданчиком отбыл на поезде. 3 дней мне хватило, чтобы понять, маленькие дети для меня одного, все же слишком. Убрал Ксюшу пока в хранилище. В Ленинграде я не задержался. Нет, не поехал сразу на юг, а сначала на попутках до Выборга, а там на самолете ночью в Хельсинки. На том самом, что полтонны весит. Причина в Наташе. Я до сих пор откладывал тот момент объяснения, что мы в другом мире. Ну а вдруг тут с ее копией что-то случилось, и можно мою Наташу воткнуть на ее место? Пусть дальше живет, та свое отработала. Где ее дом, родители живут и ребенок, я помнил, нашел. А дед в гражданской был. Нет, надежда не оправдалась, Наташа тут жила, да еще с мужем. Новый, видимо. Как раз утром со вторым ребенком в парк пошла, погулять. Отец работал охранником в банке, уже не сторож, карьеру делает, муж водитель фургона. В общем, я достал Наташу и все описал, честно, в лоб, показав ее копию, с новым ребенком, ну и остальных. Шок, это по-нашему. Та два дня взяла на раздумья, и пока я делал запасы кондитерки, следила за местными родными ей людьми. А я сразу ей предложение сделал, в качестве извинений устрою в США, документы сделаю, дом, машину куплю, доходный бизнес. Могу ребенка сделать, или мужа найдет, он постарается. Вот та и взяла время на раздумья. Примерно в том же ключе прошло общение с Изольдой. Это сразу согласилась и на США, и на обеспечение ее всем. Жива ли тут ее копия, пусть сама выясняет. В общем, Наташа выбор сделала, остается при мне и ребенка я ей делаю, так что вернулся в Ленинград, снова в гражданской одежде, да много внимания привлекаю, я известный, узнают быстро. А так добрался до Туапсе, там на машине по адресу, что хорошо знал, машину добыл в Финляндии, угнав у владельца, не зря же там побывал. Новенький «Шевроле», американцы захватывали европейский рынок, а меня ждали, я телеграмму дал. Так ладно, матушка, пионерская дружина школы, где Саша учился, и его матушка работает, устроила торжественную встречу. Да, и опять шок в глазах. В этот раз в глазах матушки, что смотрела на девчушку, которую я достал с переднего сиденья и держал на руках, в детском комбинезончике. В Хельсинки закупил изрядно, для девочек до 3 лет. Вот та на сгибе локтя сидела и с интересом крутила головой, все рассматривая. Для такой мелочи, вполне уверенно себя вела, голову держать могла, хотя и быстро уставала. Угостив всех пионеров конфетами, у меня были, пока матушка Саши качала на руках внучку, те знакомились друг с другом, ну и загнав машину во двор, ворота были, стал с помощью пионеров переносить вещи в дом, а потом фотосессию устроил, я же в форме был, при наградах, китель от этого ух и тяжел. В общем, обустраиваемся, а дальше будем жить. Вот только как бы сказать матушке Саше, что я тут задерживаться не буду, оставляю ей внучку и исчезну надолго, а сказать придется. Ничего, я что-нибудь придумаю. Эпилог. Сдержав стон, я открыл глаза, изучая голубое небо, запачканное дымами горящей техники. Да и по шуму боя его не понял, что снова на войну вернулся, горела техника, с людьми внутри, горелым мясом тоже воняло. Ну а что я скажу, в теле Саши Савельевой я прожил почти 80 лет. Ну да, столетний рубеж преодолел. Умер в возрасте 104 лет на окраине Туапсе, где проживал последние годы. Вообще я много путешествовал, но часто бывал в Туапсе, дом у меня там. Чуть позже семью завел, все же матушка Саши нашла ту, на которую у меня сердце дрогнуло. И ведь долго прожили вместе, 3 детей народили. Ксюша уже взрослой к тому моменту была, школу закончила, 2 курс пединститута. Отличная послевоенная жизнь, ни одного не убил человека, я слово держу, война закончилась, и все, не убиваю. О, калечил, инвалидами делал, это много и часто, но все они остались жить. Тут порядок, самая долгая моя жизнь из всех. Впрочем, ладно, воспоминания хорошие, приятные, но не буду об этом, смысла не вижу, главное, я прошлым доволен, этого достаточно, вернемся к настоящему. Пока же я мысленно пробежался по состоянию тела, ныли голова и нога. Подняв руки, изучая их, почти черные от пороховой гари, в масле, каемка черная под ногтями, снял шлемофон с головы и стал ощупывать место повреждения. То, что шлемофон танкиста был, я отметил мимоходом. Вполне логично. Летчиком был, осназовцем, пусть и недолго, был артиллеристом, стрелком и моряком тоже. Остались танкисты. На голове не рана, гематома, скорее всего чем-то прилетело по макушке, даже шлемофон не спас. А вот ноге досталось серьезнее, я сел, в траве, осматриваясь, заодно ощупывая мокрую от крови штанину комбиза, и тут же лег обратно. Немцы приближались. Не вермахт, с закатанными по локоть рукавами френчей и автоматами, как их любят показывать в фильмах. Нет, танки двигались, легкие чехи, видимо, так не боялись подрывов боеприпасов нескольких горевших советских танков. Четыре коробочки рассмотрел, что ревя движками к нам катили, стреляя на ходу, в прикрытии две или три самоходки, я не понял. Вообще приятно вернуться в молодое тело, лет 20, из старого немощного, энергия так и била из меня. Отсутствовали хранилища, опция големов, к которым привык так же, как имею привычку дышать. Как-то пусто без них, но буду ждать, когда запустится. Одно или два, как повезет. Инопланетян в этот раз нет и все с нуля придется начинать, что меня скорее радует, чем огорчает. Итак, пока я поискав по карманам, найдя платок, бинта не было, перевязывал ногу, а рана пулевая, кость не задета, по сути в бедро попали, платка хватило перевязать, большой, ну и опишу где оказался, что успел понять из мимолетного взгляда и ощупывания себя, это 100% 41-й. Для начала под комбинезоном гимнастерка оказалась, в такую-то жару, тут металл плавится, с петлицами, в которых сержантские треугольники, потом легкие чехи, к 42-му их выбили, и немцы их у чехов больше не брали, те стали самоходки выпускать и спецмашины, тягачи, потом самоходки с коротким стволом, окурком, как говорится, тоже знак, ну и советские танки, на поле стояла и часть горела, 8Т-26, вдали дымил город, окраины видны, редкие рощицы и посадка, а город я сразу узнал, Брест, за ним пожары в крепости, как видите, мои дедуктивные способности ясно дали понять, что сегодня идет начало войны, 22 июня 41-го, а еще жопа подает сигнал, что стоит отсюда убраться по добру по здорову и где переждать, когда заработают хранилища, я даже предполагать не желаю, потому как те у меня работают не пойми как, и в принципе могут одно, или два, запуститься через два дня, или четыре дня, а могут и через два месяца, я не жалуюсь, просто описываю, полз недолго, приметив воронку, и солидную, тут похоже гаубицы работали, сполз в нее, и замер на дне, все, я в домике, немцы сюда не сунутся, пока не прогорят все танки, их сюда не заманишь, вот и надеюсь до темноты продержатся, хотя без воды будет тяжело, шлемофон я прихватил, так что сев в воронке, глубины хватит, но привстать не получится, уже видно будет, и стал стаскивать сапоги и комбинезон, сняв повязку, красноармейских шаровар я не обнаружил, нательное белье, гимнастерка и сапоги, с шлемофоном, да и все, ну ремень с наганом, это тоже, кстати, оружие приготовил, даже откопал ямку, сделал нычку, туда в него из карманов все прибрал и засыпал землей, если вдруг меня обнаружат, платок на рану снова наложил, остался в нательном белье, хотя и в нем жарко было, подложил по голову шлемофон, лежал и размышлял, обезвоживание, и сильное, да слабые позывы голода не особо мешали, выживать конечно буду, я же по сути теперь бессмертный, постоянный перерожденец, что только радовало, люблю новое, хотя то, что меня постоянно на эту войну отправляют, без сбоев уже немного досадно было, что-то нового хочется, впрочем, я прожил немало времени, эта война уже почти стерлись из памяти, поэтому не прочь снова ее пройти, и без планов, с моряком Савельевым сработало, плыл по течению, вот и тут так же поступлю, чуть позже я заставил уставшее тело уснуть, нужно силы для ночи, и смог это сделать, тем более шум боя сдвинулся и уже не так мешал, действительно уснул, проснулся ночью, проверил рану, ныло, но пока не кровит, однако главное вокруг темнота, яркие звезды на небосклоне и меня не обнаружили, что радовало, дальше натянул гимнастерку, комбинезон, сапоги надел, морщись, в рану отдавало, шлемофон, ремень застегнул, но револьвер, проверил, заряжен, сунул в карман, 5 запасных патронов и все, вот так встав, выбравшись из землянки, похромал, и довольно сильно, к советским танкам, подбитым, до своих долго идти, нужна техника, поиск начну с этих 8 бронемашин, кучно подбитых на перекрестке полевой дороги, ну и пока изучал, и осматривал, 3 танка горели, 5 на вид целые, но это надо проверять, размышлял, так вот, документы я изучил, они были на имя сержанта Луки Ивановича Мартынова, командира танка, 30-я танковая дивизия РК, 60-й танковый полк. К моему удивлению, я действительно нашел целую бронемашину. В смысле, на ходу, просто башня прострелена и пушка повреждена. Нашел и фляжки, жадно напившись, обезвоживание ушло. Потом у танка запустил двигатель, машина знакомая, достал такую из болота в 70-х, восстановил и хранил, и развернувшись, покатил в сторону наших войск, куда и выехал уже через 10 километров. Остановили, светя фонариком, уверенно, видно, что свой. А когда командир осветил пару бойцов рядом, и сам понял, свои, а то до этого вроде немцев проезжал. Дальше опознался, машину сдал, как раз моя дивизия тут, повезло, меня после опроса к медикам, рану промыли, зашили и в тыл. Амнезию разыграл, так что уже через 2 часа с санитарной колонной, на 6 грузовиках нас в тыл, накопилось столько раненых. Да, это была ночь с 22 на 23, я был прав, отвезли в Кабрин. Тут был госпиталь армейского подчинения и стали распределять по койкам. Надо сказать, их мало осталось, за день боев много раненых было. Вот тех, кто ранен легко, меня таким признали, оставили, а тяжелых грузили и увозили к железнодорожной станции. Там вроде формировался санитарный эшелон, что на Минск идет, но это под вопросом, где-то дорога разрушена и дойдет ли он, поди знай. А на следующий день паника в городе, стрельба на окраине. Штаб 4-й армии эвакуировался, это ближе к вечеру, часть медперсонала разбежалась, но оставшиеся, выдавая документы и справки о ранении, советовали своими силами уходить, так что я забрал красноармейскую книжицу, справку, мне шаровары выдали, и я еще попросил в гардеробе шинели и вещмешок, не отказали, не в комбезе же ходить, а без шинели ночью тяжеловато, и сильно хромая, покинул город. Да, я на кухню госпиталя заглянул, мешок с хлебом приметил, в вещмешок 3 буханки убрал, кочан капусты, пучок моркови, нашел немного консервов, прибрав небольшую кастрюльку, соли, и покинув госпиталь, двинул на выход. К наступлению темноты я укрылся в густом кустарнике на берегу мелкой речушки, тут до окраин города 2 километра было, подобрал ветки для костра, кастрюльку поставил на 2 камня, между ними развел огонь. Спички и складный нож остались от прежнего владельца тела, ну и сварил овощной суп, потом с хлебом поел. Слушая гул моторов, немцы заканчивали перегонять технику в Кабрин, взяв его под контроль, я, раскинув руки, лежал на песке пляжа и любовался ярким звездным небом. Знаете, если кто-то спросит, а какая твоя цель в жизни, я отвечу просто, моя цель – жить. Именно жить, и чтобы было интересно и увлекательно, с опцией усиления эмоций. Такое точно возможно, да я дожил до столетнего рубежа только за счет нее, иначе бы давно окочурился. Удивительно, но факт, эта опция поддерживает тело в тонусе и по сути дает долголетие. Да я умер-то не сам, а когда на машине с рыбалки ехал. А что, ночь, тут на развязке фура вылетает с второстепенной дороги, вроде Скания была, светя фарами. Разминулись чудом, водила, которому хотелось все ноги переломать, усвистал. Я остановил машину. Сердце громко билось, и все, я от испуга умер, разрыв сердечной мышцы, ну я так думаю, только об одном жалею, не нагнал дальнобойщика, и с помощью големов не отправил его на всю жизнь на инвалидную койку, всегда в подобных случаях так поступаю, не он первый, не он последний, хотя да, тут холостой выстрел, обошелся без наказания, я умер, ну да ладно, новое молодое тело, наверное, даже должен быть благодарен тому дальнобойщику. А так планы прожить тут 4 дня, если за 2 одно или за 4 оба хранилища запустится, граблю склады у Бреста, набираю нужное, угоняю самолет, и лечу в Финляндию за домиком и баней. Ох, как они мне в прошлой жизни службы на севере пригодились. Да я баньку там чуть не каждый день топил, да каждый день не топил, у меня девчата были, им для гигиены помыться, первое дело. А без спальника зимними ночами тяжело спать. Что по девчатам, мне старые поднадоели, хотя я даже их лиц не помню, так что никаких май, Наташи и Зольд, в предвкушении новеньких набрать. Причем, решил брать всех стран, что против нас воюют, по одной, немок, финок, румынок, итальянок, и всей Европы, от коих добровольцы воюют. И чтобы один врач был, это обязательно. Опыт Скарин показал, что нужен врач. Все планы зависят от того, 2 хранилища откроется или 1, если 1, то какое, так что ждем, место я нашел тихое и безопасное, разложением тут не пахнет, как там, где в воронке пережидал, по сути, в комфортных условиях ожидал. Все вещи закопал в песок, на случай, если меня найдут, оружие тоже, наган мне вернули, вот и жду. И ничего менять не желаю, мне все радует и все устраивает. Повоюю танкистом, пусть идет как идет, и живу в послевоенной жизни. Черт, как же мне это все нравится. И знаете что, я был прав, с хранилищами у меня черти что творится, и надо сказать, что пусть и дальше творится, потому как стандарт меня уже не устраивал. Ну запустились те через 4 дня с момента вселения в тело, днем 26 июня. В общем, норма, и запустилось 2, я сразу кач поставил. Только не это важно, а то, что пусть хранилища почему-то пустые, но они имели именно тот же размер, когда я умер в прошлом теле столетнего старика. Одно с опцией голема 289 тонны 360 килограмм, второе 298 тонны 122 килограмма, те самые. Ну вот как так, впрочем, я этому только рад, жаль, что все то, что я там хранил, не сохранилось, но объемом оставшимся рад и уже был в предвкушении их заполнить. Я люблю тебя, жизнь, и Артема Райнова, что все это создал и запустил в жизнь. Спасу и тут Марию из лагеря, за такой подарок обязательно. Конец книги.